представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные 28 августа в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки снова злобно придирались к нам, ссылаясь на вопрос прав человека. Он отметил: 26 августа на пресс-конференции представитель Белого дома, болтая о каких-то материалах полных обмана и фабрикации, выразил озабоченность состоянием прав человека в нашей стране. Его злословие – не что иное, как предсмертная агония тех, которые сильно испуганы быстрым развитием наших ядерных наступательных сил и которые пытаются скрыть поражение антисеверокорейской враждебной политики с помощью заговорческой шумихи с правами человека. Соединенные Штаты Америки, сливающие в мире как обер-попиратель прав человека и ставящие под серьезнейшую угрозу права корейского народа на существование, ныне занимаются словесной игрой, толкуя, что, мол, питают озабоченность чьим-то положением прав человека. Таков апогей американского лада нелогичности и наглости. Смехотворно то, что в Соединенных Штатах Америки в этой мерзлоте прав человека, где прогуливают испугающие людей мира акты по попранию прав человека, некие с пеной у рта шумят вокруг вопроса прав человека в иных странах. Пусть они яростнее цепляются за попытку свергнуть наш общественный строй со ссылкой на вопрос прав человека, то мы ответим на это всемирным укреплением самозащитных ядерных сил сдерживания, подчеркнул представитель МИД КНДР.